искать и находить силу. Эй, эй, уже скорей бегите ко мне, мои улитки. Мне некогда вас развлекать, тема урока большая. Я снова повторю основные принципы, потому что вы такие негодные, что постоянно все забываете. Итак, вы можете сдавать себя в аренду, но если делаете это с душой и полной отдачей, становится легко. Любую работу легче выполнить добросовестно, чем спустя рукава. Откуда берется легкость? Сила подхватывает вас и несет. Когда прилагаются старания, душа подключается автоматически. А подключается душа, присоединяется сила. Сила – это движок реальности. Силу не интересуют пустые манекены сновидений, которые живут в кино, не просыпаясь. Сила всегда обращает внимание на тех, кто помогает ей крутить киноленты. Она их подхватывает и начинает помогать им. Если вы будете задавать реальность и все делать с полной отдачей, сила прибудет с вами. Подробнее об этом в книге «Взлом техногенной системы». А как искать и находить силу? Есть три способа. Все три надо использовать. Первый способ – задавать свою реальность с косицей. Не ожидать, не надеяться, а самим задавать. Второй способ – взять себе ведущий стержневой слоган, а за ним ведомые растолкования. Опять напоминаю. Я – центр силы. Ищу силу и нахожу силу, и все делаю с силой. Я сливаюсь с силой. Я поток силы. Я сама сила. Я – центр силы, и вокруг меня движуха. Я привлекаю и притягиваю. Люди, события, деньги идут ко мне. Потому что я – центр силы. И все делаю гениально и блестяще. Звучит самонадеянно? Нет, в самый раз. С силой надо и взаимодействовать сильно, на полную катушку. Декларировать эту конструкцию с косицей, обращать внимание на подвижки и подтверждения, которые обязательно придут. В ваших действиях и творениях станут заметны проявления силы. Это будет нечто. Фиксируйте проявление силы мыслемаркерами. Третий способ – обращать внимание на все, что сделано с силой. Задавайтесь вопросами. Что вас вдохновляет в ваших творениях? Что вас вдохновляет, поражает в чужих творениях? Старайтесь понять, как это сделано и что именно производит впечатление. То, что сделано посредственно, без души, без самоотдачи, без силы, никому не интересно. И напротив, всеобщее внимание привлекают шедевры. Шедевры – это именно то, что сделано с силой. Ищите проявление силы в музыке, фильмах, творениях искусства и просто рабочих творениях. Во всем. И сами себе заведите привычку все делать с силой. Или потом не жалуйтесь, что у вас нет денег, поскольку вы не востребованы в этом социуме.